Вопрос второй. Каков возраст Земли и Вселенной? Существует ли научный способ определения возраста Земли? Каково ваше мнение о методе S14? До сих пор неизвестен какой-либо физический метод определения возраста Земли или Вселенной. Почему? В природе нет часов, в виде события, по которому можно отсчитывать время, которые функционировали бы с момента сотворения мира. На первый взгляд, радиоактивный распад нестабильных атомов можно было бы принять за часы. Каждому радиоактивному изотопу определенного химического элемента соответствует свой период полураспада. Он соответствует отрезку времени T, в течение которого имеющееся количество атомов путем радиоактивного распада уменьшается наполовину. Среди существующих в природе 320 изотопов более 40 известны как радиоактивные. При радиометрическом определении возраста исходят из этого физического эффекта. При решении системы уравнений радиоактивного распада число уравнений всегда на единицу меньше числа неизвестных в системе. Такая система математически принципиально неразрешима. Физический смысл этого следующий. Исходное количество радиоактивного материала неизвестно, потому что никто не знает, сколько радиоактивных атомов имелось в начальный момент. Наряду с этим существует и так называемый изохронный метод, который пытается обойтись без знания исходной массы за счет использования только конгенетических проб. Неопределенность здесь в том, что не существует априорных критериев принадлежности пробы к конгенетическому типу. Несколько иначе обстоят дела с методом S14. Произносится C14. Здесь начальный момент можно определить при помощи дендрохронологии, подсчету возраста по количеству колец деревьев. Поскольку самым старым деревьям около 5000 лет, можно посчитать соответствующую исходную массу, C14, в зависимости от количества годовых колец. Самое старое известное еще существующее дерево находится в Неваде – сосна, возраст которой исчисляется 4915 годами в 1889 году. По числу колец можно получить градуировочную кривую, которая позволяет методом сравнения определить неизвестный нам возраст другого дерева. Метод C14 применим лишь к периодам в несколько тысяч лет. Миллионы лет, о которых говорит учение об эволюции, основываются не на точных физических измерениях, а на так называемых геологической шкале времени, которая исходит из того, что продолжительность каждой геологической формации пропорциональна самому большому соответствующему ей слою, обнаруженному на Земле. Эта теория предполагает, что для всех формаций максимальная скорость отложения всегда была постоянной. Но и с точки зрения эволюции это предположение несостоятельно. Что же говорить, если учитывать всемирный потоп как действительно глобальную катастрофу? Итак, физические величины, как, например, время, абсолютно измеримы только тогда, когда для какого-либо процесса удается определить физический количественный эффект, и этот эффект можно при помощи эталона градуировочной шкалы сопоставить определенному числу введенных единиц измерения. Если ртутный термометр без температурной шкалы опустить в горячую воду, то ртутный столбик поднимется, но установить абсолютную температуру нельзя. Лишь сравнение с эталонным термометром даст нам измеренное значение. В случае с долговременными радиометрическими часами как раз не хватает эталона, например, в виде естественного процесса, по которому можно проследить отрезки времени. Документированная древняя история восходит к 3000 годам до Рождества Христова, Передняя Азия и Египет. Кстати, почему-то это время совпадает с возрастом самых старых деревьев. Самый глубокий экскурс в историю нам предлагает Библия. Он восходит к первым созданным Богом людям. Последовательное перечисление генеалогий дает нам единственную доступную и надежную шкалу времени с момента создания мира. Даже если допустить, что в генеалогиях имеются пробелы, то возраст Земли составляет несколько тысяч лет, но ни в коем случае не миллионы лет теории эволюции. Возраст же Земли, Вселенной и человечества совпадает с точностью до дней сотворения мира.